Глава 12. 11 принцип. Характер имеет значение. Честность – это первая глава в книге мудрости. Томас Джефферсон. Примерно в 340 году до нашей эры греческий философ Аристотель сформулировал несколько принципов, которые стали основой для западной мысли на следующие 2000 лет. Его идеи и инсайты по-прежнему влияют на современное мышление. Понимание его базовых идей позволит вам думать и действовать с большей ясностью и эффективностью. Пожалуй, наиболее важный вклад Аристотеля в философию – принцип причинности. Он утверждал, что мы живем в упорядоченной вселенной, поэтому для всего есть причина. Между всеми событиями существует причинно-следственная связь. Даже если вы не знаете причину конкретного следствия, это не значит, что ее нет. Успех в любой сфере приходит благодаря выявлению причинно-следственных связей между тем, что вы делаете, и тем, чего вы хотите, когда вы организуете свою деятельность в гармонии с тем, чего желаете достичь. Верховная цель. Один из прорывов Аристотеля – вывод о том, что все человеческое поведение намеренно. Оно нацелено на какой-то результат. Он говорил, все, что мы делаем, делается по какой-то причине, и за каждой маленькой или средней целью стоит большая цель, к которой мы стремимся. Аристотель первый заявил, что верховная цель любого человека – это желание быть счастливым. Например, вы хотите найти хорошую работу. Зачем? Чтобы получать хорошую зарплату. Зачем? Чтобы у вас были деньги. Зачем? Чтобы купить дом и машину и жить хорошо. Зачем? Чтобы построить счастливые отношения с другими людьми. Зачем? Последний ответ всегда одинаковый. Чтобы быть счастливым. Что бы вы ни делали, ваша верховная цель – достичь личного счастья, каким бы оно ни было. Это значит, вы успешны в той степени, с которой способны организовать свою жизнь таким образом, чтобы стать искренне счастливым. Вы не успешны настолько, насколько не способны достигнуть собственного счастья. В этом отношении единственное отличие между людьми заключается в том, что кто-то успешнее достигает своего счастья. У кого-то получается хорошо, а у кого-то не очень. Кто-то делает правильные вещи и достигает желаемых результатов, а кто-то выбирает решения, которые делают их еще несчастнее, чем они могли быть, если бы не делали вообще ничего. В любом случае, каждый человек нацелен на свое личное счастье. Роль добродетели в достижении счастья. Аристотель пошел еще дальше. Он изучал состояние людей и сделал другой незаурядный вывод. Только хорошие могут быть счастливы, и только добродетельные могут быть хорошими. Это стало значительным прорывом человеческой мысли. Только представьте. Вы можете стать счастливым, будучи хорошим человеком. А быть хорошим человеком можно только практикуя добродетели. То есть, чтобы жить счастливой жизнью, вы должны постоянно становиться лучше. Каждый раз, когда вы поступаете в соответствии с наивысшими добродетелями, вы чувствуете себя счастливым. Ваша уверенность и самооценка возрастают. Вы становитесь более эффективным в отношениях и в работе. В данном случае добродетель – есть награда за саму себя. Она окупает себя ощущением счастья, удовлетворения и личной силы, которую вы ощущаете, когда говорите и поступаете хорошо, благородно и честно. Центральная роль характера. Характер – главная гарантия удачи. Вы неизбежно притягиваете в свою жизнь людей, обстоятельства, идеи, возможности и ресурсы, которые гармонируют с вашими основными мыслями. Снаружи вы никогда не сможете достичь того, чего не заработали внутри. Согласно закону соответствия, ваш внешний мир всегда является отражением внутреннего. Если хотите изменить внешний мир, сначала вы должны изменить свое мышление и перепрограммировать свое подсознание. Постройте внутри себя систему ценностей, убеждений и взглядов, соответствующую жизни, которую вы хотите снаружи. Развивайте свой характер. Ваше личное определение успеха. Вы слушаете данную книгу потому, что хотите стать более успешным человеком и более счастливым. Вы хотите выстроить хорошие отношения, зарабатывать больше денег и полнее самовыражаться во всем, что делаете. Вы хотите жить хорошей жизнью, и желание постоянно узнавать все больше о том, как стать лучше, выделяет вас среди обычных людей. Но что такое успех? Как вы определяете его? Несколько лет назад Институт Галлапа опросил 1500 человек из каталога «Кто есть кто» в Америке. В него вошли наиболее успешные американцы, президенты компаний, ведущие политики, академики и авторы, лауреаты Нобелевской премии и другие люди, сделавшие значительный вклад в жизнь страны, те, кто был признан и отмечен. Им задали вопрос о том, что они считают главной наградой за свои достижения. Первые четыре ответа удивят вас. Первая награда, которую упомянули 86% опрошенных, это осознание, что они заработали уважение своих родителей. Вторая – уважение своих детей. Третья – уважение со стороны коллег и ровесников. Четвертой наградой стало ощущение, что они меняют жизни других людей. Наконец, пятой наградой они назвали тот факт, что им больше не приходится волноваться насчет денег, хотя многих из них не назвать богатыми. Но они достигли точки, в которой деньги перестали значить больше, чем работа, которую они выполняли, и другие аспекты их жизни. Уважение других. Думая об успехе в жизни, вы поймете, что он тесно связан с уважением к вам со стороны людей, которых уважаете вы. Практически все, что вы делаете с оглядкой на то, что о вас подумают другие люди. Мнение важных людей существенно влияет на ваше поведение. Ваша репутация – ценный ресурс как в бизнесе, так и в личных отношениях. Проще всего ее определить как то, что люди думают и говорят о вас, когда вас нет рядом. Вы прекрасно знаете, все, что о вас говорят, как только вы об этом узнаете, положительно или отрицательно сказывается на вашем мышлении и эмоциях. Успешные люди постоянно размышляют о том, как другие оценят их конкретное действие и решение. Они задумываются не только, как делать правильные вещи, но и как делать то, что окажется правильным с точки зрения других людей, в особенности тех, чье мнение им важно. Закон притяжения очень силен. Вы развиваете характер за счет все большего количества добродетелей и в итоге неизбежно притягиваете других мужчин и женщин с аналогичными качествами и характером. Подобное действительно притягивает подобное. Развитие нравственности. Аристотель следовал еще одному принципу. Он говорил, что основная цель образования – научить молодых нравственности. Это дает им твердую опору для развития и позволит стать хорошими взрослыми. Став хорошими людьми, они смогут создать и поддерживать счастливую и успешную зрелую жизнь. Что делать, если вашего образования или воспитания недостаточно? Что, если вы выросли, не развив тех хороших качеств, которые нужны для становления выдающегося человека? Что, если вы недовольны своим текущим характером? Что, если существуют добродетели и качества, которые вы хотите сделать частью своей личности? Аристотель пришел к выводу, что нравственность – это практика, а не просто чувство или убеждение. Нравственность выражается в действиях, а не в словах. Ваш истинный характер проявляется исключительно в том, что вы делаете, а не в том, чего желаете, на что надеетесь и что намереваетесь сделать. Если вы не обладаете конкретной добродетелью, вы можете развить ее, практикуя при любой возможности. Вы можете стать добродетельным, приучив себя действовать так, словно желаемая добродетель уже является частью вашего характера. Закон обратимости гласит: вы действительно можете при помощи действий проложить путь к тому, во что искренне желаете верить и что чувствовать. Вы способны полностью контролировать развитие своего характера и сможете стать идеальным человеком, если будете думать, говорить и вести себя в соответствии с самым возвышенным и лучшим, что вам известно. Закон концентрации гласит: все, о чем вы размышляете, растет. С его помощью вы можете формировать свой характер, размышляя о конкретной добродетели, за которую хотите быть известным и уважаемым. Вы можете читать о ней и представлять, что поступаете как надо постоянно. Вы – социальное животное. Аристотель также считал, что человек – социальное животное. Он не имеет личности вне связи с обществом. Все в жизни завязано на отношениях с другими людьми. качество, количество и сложность ваших отношений определяет вас и форму вашего существования. Мы все зависимы и взаимозависимы. Никто не живет на необитаемом острове в полном одиночестве. Высшим качеством жизни и отношений является целостность. Словарное определение целостности звучит так: абсолютная истина, единство, цельность, завершенность, без изъянов и недостатков. Вы можете развить в себе данное качество при помощи медитаций и рассуждений о целостности. Размышляйте, что значит быть целостным человеком, думайте о людях, исторических персонажах и личных знакомых, которых знают и уважают за целостность. Вы становитесь тем, что делаете. Помните прозвище Авраама Линкольна? Честный Эйб. Будучи молодым и работая в универмаге, он прошел пешком несколько миль, чтобы вернуть несколько центов женщине, которую обсчитал. Люди узнали об этом и стали пересказывать историю другим. И со временем Линкольн заработал репутацию абсолютно честного человека. Его так уважали за характер, что выдвинули в кандидаты в президенты от новой республиканской партии на Чикагской конференции в 1860 году, хотя он ни разу в жизни не выезжал за пределы Спрингфилда, Иллинойс. Имя и репутация сделали все за него. Благодаря качествам его характера он стал одним из самых легендарных и уважаемых американских президентов. Чем больше вы размышляете о таком качестве, как целостность, тем больше вы ведете себя в соответствии с ним. Чем чаще вы мысленно рассматриваете его со всех сторон, словно произведение искусства, тем больше составляющих данного качества окажется в вашем подсознании. Чем сильнее вы внедряете его в свое подсознание, тем больше вероятность, что вы поведете себя как целостный человек, когда того потребует ситуация. По мере распространения вашей репутации целостного человека, все больше людей будет доверять вам и с вами общаться. Перед вами откроются двери. Вы притянете такую удачу, с какой люди с более слабым характером никогда не сталкиваются. Доверие – важное условие в обществе и отношениях. В 1995 году Фрэнсис Фукуяма написал книгу под названием «Доверие». В ней он представил результаты многовековых исследований уровня доверия у разных народов. Фукуяма пришел к выводу, что нации с высоким уровнем доверия процветают и предлагают новые возможности все большему числу людей. А нации с низким уровнем доверия имеют более низкий уровень процветания и развития. В чем причина подобного? Оказывается, чем выше уровень доверия среди людей, правительства и делового сообщества в рамках отдельной нации, тем выше уровень ее экономической активности, роста, развития и благосостояния. Чем ниже уровень доверия, тем выше уровень коррупции и нечестности. Люди не готовы инвестировать и связывать свои деньги с экономикой такой страны. Доверие – основное связующее звено в любых отношениях. Мы не можем развивать никакие отношения, если не доверяем другому человеку. Все близкие отношения основаны на доверии, и любая хорошая дружба и крепкие семейные узы. В бизнесе и организациях доверие является необходимым ингредиентом, который удерживает части организации вместе. Успех предприятия невозможен без доверия. Лучшие компании и работодатели – это те, где высокий уровень доверия в коллективе. В подобных организациях каждый человек на любом уровне полностью доверяет и верит тому, что говорят другие люди, а ложь может стоить вам работы. В основном американцы очень ценят доверие. Вы даже не сможете проехать на автомобиле по улице, если не верите, что человек, который едет навстречу, будет придерживаться своей стороны. Доверие – связующий элемент для всего общества. Основа доверия. Высшим проявлением доверия является правдивость. Вашими лучшими друзьями и самыми близкими людьми всегда будут те, кто говорит вам правду. Ваша готовность быть честным с самим собой и окружающими – настоящая мера характера. Если целостность является его базовым качеством, то правдивость – самое очевидное ее выражение. Внутренним выражением целостности является правда, а внешним – качественная работа и поведение в любых ситуациях. Вы должны быть честны в отношении всего лучшего, что есть в вас. В работе такая честность требует от вас максимальных усилий в любой ситуации, особенно когда на вас рассчитывают другие люди. Будьте честны с собой. Как минимум, будьте всегда честны с собой. Психолог Абрахам Маслоу много лет изучал успешных самодостаточных людей и обнаружил, что их общей преобладающей характеристикой стала максимальная объективность и честность по отношению к самим себе. Они прекрасно знали свои сильные и слабые стороны, реально оценивали жизненные ситуации и никогда не пытались убедить себя в чем-то, что не является правдой. Они были честны с самими собой, а в результате честны с другими людьми. Шекспир писал: «Всего превыше верен будь себе, тогда как утро следует за ночью, последует за этим верность всем». Не играйте с собой в игры. Не притворяйтесь и не надейтесь, будто что-то не так, как на самом деле. Воспринимайте мир таким, какой он есть, а не каким хотите его видеть. Применяйте ко всему принцип реальности. Всегда спрашивайте себя: а как на самом деле? Слушайте свой внутренний голос, доверяйте своей интуиции, делайте и говорите только то, что считаете правильным. Ни по какой причине не нарушайте своей целостности. Как однажды написал Ральф Уолдо Эмерсон, нет ничего более священного, чем целостность собственного разума. Будьте честны со всеми. Практиковать целостность значит быть честным с окружающими. Просто говорите правду. Не продолжайте неправильные для вас отношения и не делайте то, с чем не согласны и во что не верите. Не сообщайте людям то, что не является честным и искренним выражением ваших истинных убеждений. Пытайтесь оставаться честным в каждом аспекте своей жизни. Самооценка и уверенность в себе уходят корнями глубоко в ваш характер. Чем больше вы практикуете безукоризненную целостность в отношениях с собой и другими людьми, тем сильнее вы любите и уважаете себя. Чем сильнее вы любите и уважаете себя, тем и другие люди сильнее любят и уважают вас. Вырастает и количество, и качество ваших отношений. Целостность – именно та ценность, которая гарантирует все остальные. Вы честны настолько, насколько вы живете в гармонии со своими остальными принципами, которые считаете правильными, хорошими и правдивыми. Гармоничность поведения – мера вашей целостности. Самодисциплина – ключ к характеру. Поэт 20 века Элберт Хаббард писал: «Самодисциплина – это способность заставить себя делать то, что должны, когда вы действительно должны это делать, хотите вы или нет». Самодисциплина – железное качество характера, основа целостности и смелости. Уровень вашей самодисциплины значительно влияет на то, чего вы способны достичь в любых начинаниях. Самообладание и самоконтроль – другие названия самодисциплины. Контроль является важным элементом счастья. Вы воспринимаете себя настолько хорошо, насколько контролируете свою жизнь. Когда вы принимаете решение делать или не делать что-то и заставляете себя придерживаться данного решения, даже если вам не хочется, вы гораздо лучше относитесь к себе. Вы держите ситуацию под контролем. Существует прямая связь между самодисциплиной и самооценкой. Чем чаще вы делаете, что пообещали, тем сильнее вы любите и уважаете себя. Чем сильнее вы любите и уважаете себя, тем способнее вы делать то, что должны. Эти качества усиливают друг друга. Ваш выбор и решение. Сегодня вы там, где есть, и тот, кто есть благодаря тем выборам и решениям, которые принимали в прошлом. Вы или тщательно обдумывали их, основываясь на качественной информации и здравом смысле, в соответствии с вашими наивысшими ценностями, или нет. Ваши прошлые выборы и решения не должны определять ваше будущее. Это случилось тогда, а живете вы сейчас. Вы постоянно растете и эволюционируете. Будучи ребенком, вы принимали решения, которые никогда не приняли бы во взрослом возрасте. В прошлом году вы принимали решения, которые не приняли бы в этом году, зная все, что знаете сейчас. Когда вы делали тот выбор, вы были другим человеком. Но сегодня вы изменились. Не позволяйте ошибкам прошлого удерживать себя. Тот, кто совершил эти ошибки, ранняя версия вас. Сегодня вы взрослее и мудрее. Вы способны сделать новый выбор, исходя из того, кто вы сейчас. Вы можете принимать новые решения, основываясь на своем постоянно растущем багаже знаний и опыта. Сегодня вы в состоянии положить руки на руль будущего и ехать в том направлении, в котором хотите. У. Фактор личной производительности. Почему же каждый человек не обладает сильным характером? Почему не практикует важное качество целостности и правдивости во всех делах, если они так сильно связаны с успехом? Ответ на вопросы кроется в том, что я называю фактором удобства. У-фактор является главной причиной жизненных неудач. Только поняв, как и почему он работает, вы сможете ему противостоять. Только совершая поступки, противоположные тем, что предполагает У-фактор, вы сможете стать кем желаете. В основе У-фактора лежат базовые особенности человеческой природы. Она включает множество элементов, но я остановлюсь лишь на 7 базовых. Любой из них, если его направить не в ту сторону, способен привести к неудаче. Главная трагедия состоит в том, что большинство людей в основном используют только отрицательную сторону этих 7 особенностей и поэтому достигают очень немногого, не понимая причины. Каждый предпочитает легкое сложному. Наиболее типичная человеческая особенность – люди предпочитают легкое сложному, о чем бы ни шла речь. Вы всегда стараетесь сохранить энергию при любой работе, потому что от количества времени и энергии зависит ваша жизнь, а она, безусловно, имеет для вас ценность. Люди созданы таким образом, что подсознательно отказываются от более сложного пути, видя более легкий. Это означает, что вы и все остальные по природе ленивы. Нет ничего плохого в лени, если она конструктивно направлена на поиск более эффективных способов выполнения задачи. Вся история прогресса представляет собой историю мужчин и женщин, которые использовали свою креативность для достижения целей с более низким расходом усилий и энергии. Лень – это не хорошо и не плохо. Сама по себе она нейтральна и естественна. Но она становится отрицательным качеством, когда люди используют ее контрпродуктивно и даже опасно для самих себя и окружающих. Каждый предпочтет большее меньшему. Вторая особенность человеческой природы – все предпочитают большее меньшему. Если бы я предложил вам 5 или 10 долларов за одно и то же яблоко, вы ни при каких условиях не выбрали бы 5. Это нормально и естественно. Так уж человек устроен. Мы ищем большее за меньшую стоимость. Все люди без исключения предпочитают большее меньшему. Но это вовсе не значит, что все они жадные. Жадность сама по себе нейтральна, не положительна и не отрицательна. Если направлять ее продуктивно в сторону улучшения своей жизни и повышения своего и чужого благосостояния, она может оказать положительное влияние и стать отличным мотиватором для креативности и предприимчивости. Но если жадность направлена, чтобы получить чего-то из ничего или на то, чего человек не заслуживает, она становится опасной и разрушительной. Именно способ ее применения определяет, является она хорошим или плохим качеством в человеке. Каждый человек эгоистичен. Третья особенность человеческой природы – каждый желает что-то для себя. Только вы можете испытывать собственное счастье, удовольствие и неудовольствие. Только вы можете испытывать собственный голод, жажду, удовлетворение или радость. Никто не почувствует их за вас и не решит, что для вас лучше, словно ответственный родитель. Вы уникальный индивидуум со своими пристрастиями и предубеждениями, которые только вы способны определить. То есть все люди от природы эгоистичны и самолюбивы. Когда вы идете в кафе, только вы, основываясь на своих личных вкусах, определяете идеальную комбинацию блюд, которые удовлетворят ваш аппетит и желудок. Вы хотите того, чего хотите. И это опять же не хорошо и не плохо. Это естественная особенность, как лень или жадность. Священник, работающий в бедном районе, может быть максимально эгоистичным в том, что старается удовлетворить свои глубинные принципы, помогая как можно большему количеству людей с имеющимися у него ресурсами. Он может оказаться ленивым, жадным и эгоистичным в очень здоровой, позитивной и конструктивной форме. Но это принесет пользу людям. В подобном смысле даже мать Тереза являлась эгоисткой. Она хотела согреть и поддержать как можно большее количество людей. Каждый человек амбициозен. Четвертая особенность человеческой природы – каждое действие, которое мы выполняем, нацелено на некое улучшение. Мы действуем, чтобы жить лучше, чем жили бы, не делая ничего. Сознательно или нет, каждый человек стремится к улучшениям во всем, что он совершает и говорит. – То есть каждый человек амбициозен, каждый хочет улучшить свою жизнь, отношения, здоровье или финансовое положение. Амбициозности противоположны индифферентность и беззаботность. Если у вас нет амбиций, вы всем довольны и вас не беспокоит, станет ваша жизнь лучше или хуже. Амбициозность – очень здоровое качество и отличный стимул, который заставляет людей преодолевать препятствия и добиваться целей, в достижении которых никто не верил. Конечно, если амбициозность заставляет человека совершать нечестные и вредоносные поступки, тогда она становится отрицательным качеством. Но сама по себе она не положительная и не отрицательная. Как и другие человеческие качества, амбициозность нейтральна. Никто не знает все обо всем. Незнание является пятой особенностью человеческой природы. Никто никогда не может знать все обо всем. Сколько бы вы ни учились и ни практиковались, каждое принимаемое вами решение – своего рода домысел. Поскольку вы никогда не знаете абсолютно все факты, нет и гарантии, что ваши действия принесут желаемый результат. Вам всегда приходится решать и действовать с определенной степенью неуверенности. То есть каждый человек в определенной степени несведущ. Некоторые люди информированы больше других. Но все несведущи, поскольку никто и никогда не может знать все, даже о своей специализации. Минимизировать риски путем увеличения багажа знаний по конкретной теме – главная причина, по которой общий объем человеческих знаний сегодня удваивается каждые 2 или 3 года. Все больше людей в большем количестве сфер генерируют больше информации, чем когда-либо в истории человечества, и скорость только увеличивается. И все потому, что мы интуитивно понимаем, что все мы в какой-то степени несведущи. Все дело в тщеславии. 6-я особенность человеческой природы – гордость за себя, свою внешность, достижения, семью, работу и имущество. Людям нравится быть привлекательными, нравится, чтобы о них хорошо думали. То есть каждый человек в какой-то степени тщеславен. Противоположностью тщеславия является индифферентность. Поэтому оно может быть хорошим качеством, заставляя нас стремиться к красоте, здоровью, богатству, успеху и материальным достижениям. Тщеславие управляет желанием основывать и создавать успешные предприятия. Оно является движущей силой в индустриях, связанных с модой, мебелью, домами, автомобилями, косметикой, развлечениями, спортом, а также в политической активности и оказывает огромное влияние на каждый ваш выбор и решение. Когда тщеславие мотивирует к действиям, которые зарабатывают вам уважение других, это хорошее качество. Но если тщеславие заставляет вас делать и говорить что-то опасное, оно становится отрицательным. Хотя, как и остальные упомянутые особенности, само по себе тщеславие не хорошее и не плохое. Это просто факт, как погода. Жажда скорости. 7-я особенность человеческой природы – нетерпеливость. Каждый человек выберет раньше, а не позже. Все хотят, чтобы дела делались сейчас, а не когда-то потом. Если бы я предложил вам дать $100 сейчас или через год, что бы вы выбрали? Если у вас все в порядке, вы бы выбрали вариант получить их сейчас. Такова человеческая суть. Почему так? Дело в том, что вы цените свою жизнь, а жизнь – это время. Если вы можете получить награду или выгоду, особенно учитывая неопределенность будущего, вы всегда предпочтете, чтобы это произошло раньше, а не позже. Любой конкурентный бизнес одержим жаждой скорости. Ему необходимо обслуживать клиентов быстрее и качественнее, чем конкуренты, или он рискует вылететь с рынка. Базовая человеческая сущность. Давайте обобщим неотъемлемые качества, составляющие элементы человеческой природы, которые определяют индивидуальное поведение. Нормальный человек, коим вы и являетесь, ленив, жаден, эгоистичен, несведущ, самолюбив и нетерпелив. Ну и комбинация получилась. Но в данных качествах нет ничего плохого. Они просто реалии нашей жизни, характерные для любой культуры, расы, религии и национальности. То есть каждый человек рационален. Он постоянно ищет наиболее быстрый и легкий способ заполучить желаемое прямо сейчас, без оглядки на второстепенные обстоятельства и возможный результат. И только самодисциплина, самоконтроль и самообладание способны ограничить негативные проявления и бесконтрольные импульсы У-фактора. Только практикуя эти важные качества, в особенности самодисциплину, и настаивая на правильных вещах, вы можете противостоять соблазну удобства, но склонность к нему будет присутствовать всегда. Благородные черты характера. Самодисциплина, характер и хорошая репутация развиваются только благодаря упорной практике благородных качеств. Давайте рассмотрим некоторые из них. Будьте искренни с собой. Целостность является базовым качеством, которое гарантирует все остальные. Ее уровень определяет, насколько стабильно вы можете жить в соответствии с этими качествами, с тем, что считаете правильным и правдивым. Возьмите ответственность за свою жизнь. Вторая ключевая черта успешных людей – ответственность. Взяв на себя полную ответственность за собственную жизнь, вы принимаете тот факт, что именно вы являетесь ее основной творческой силой. Помните, вы там, где вы есть, и тот, кто есть, благодаря себе, своим мыслям и действиям. И постоянно повторяйте: «Я несу ответственность», говорите себе: «От меня зависит, случится ли это». Принимая ответственность, вы перестаете винить других людей в своих проблемах и в том, что они сделали и сказали что-то, расстроившее вас. Вы не ищете оправдания своим ошибкам, не жалуетесь и не оправдываетесь. Вы полностью контролируете свою жизнь и отвечаете не только за себя, но и за всех, кто равняется на вас или ждет выполнения ваших обещаний. Относитесь к другим с сопереживанием. Третье чудесное качество, одно из лучших – сопереживание. Как и все другие, сопереживание выражается в действиях. Вы учитесь ему через понимание и эмпатию к другим людям, а не осуждая и отвергая. Вы пытаетесь понять окружающих и их ситуации. Когда вы сопереживаете, вы становитесь лучше, терпеливее, толерантнее, становитесь более понимающим и сочувствующим, особенно к тем, кто несчастен и менее удачлив. Не пытайтесь постоянно заполучить желаемое быстрее и легче. Вместо этого ставьте себя на место людей, которые испытывают сложности в жизни. Напоминайте себе: «Там, не будь на свете милости Божией, оказался бы и я». Практикуйте доброту в любой ситуации. Четвертая благородная черта – доброта. Все, кого вы встречаете, несут груз на плечах. В течение дня, постоянно проявляя доброту и думая хорошо о каждом встречном, вы привносите теплоту и позитивное настроение, куда бы ни пришли. Помните, что в жизни нельзя стать слишком добрым или слишком справедливым. Лучшим воздаянием доброму человеку становится лучшее отношение к самому себе. При любой возможности, сопереживая и даря доброту, не обвиняя и не судя других людей, вы приближаетесь к святым. Вы становитесь лучше, духовно развиваетесь и здоровым образом формируете свой характер. Станьте другом для окружающих. Пятое великое качество – умение дружить. Чтобы иметь друга, нужно самому быть другом. Вы заведете гораздо больше новых друзей за несколько дней, в течение которых будете хорошим другом для других, чем за годы попыток понравиться людям. Дейл Карнеги однажды написал, что лучший способ построить дружеские отношения с людьми – стать искренне заинтересованным в них. Легче всего преодолеть смущение и робость, задавая собеседнику вопросы: «Какая у тебя работа? Как ты оказался в этой отрасли? Как идут дела? Как ты сегодня себя чувствуешь?» Затем тихо и внимательно слушайте, что он ответит. Не перебивайте, кивайте, улыбайтесь, будьте внимательны. Чем больше вы забываете о себе и фокусируетесь на других людях, тем лучше относитесь к себе и тем лучше они относятся к вам. Такие положительные ощущения усиливают сами себя. Чем чаще вы делаете и говорите то, что заставляет окружающих лучше думать о себе, тем больше вы внедряете такое поведение в свою личность и делаете его постоянной частью вашего характера. Качество сильных. Шестое качество – мягкость, особенно в отношении важных для вас людей. Только сильные могут быть мягкими. Грубые или индифферентные к чужим чувствам люди, как правило, слабы и неискренни. Они обычно имеют низкую самооценку и часто ощущают себя неполноценными и уязвимыми. Великие мужчины и женщины – самые добрые и мягкие люди, которых вы когда-либо встретите. Когда вы мягкие, терпеливые, толерантные, добры и сопереживаете остальным, то становитесь лучше изнутри, независимо от обстоятельств. Вы положительно влияете на них. Вас уважают, вами восхищаются, ваше влияние усиливается. Практикуйте эти качества с партнером и детьми, с друзьями и подчиненными, и вы удивитесь, какой эффект на них окажете. Величайшее человеческое добро. Величайшая жизненная ценность – душевное спокойствие. Оно должно стать вашим главным мотивом при принятии решений. Это истинная мера того, какой вы человек. Сделав душевное спокойствие своей главной целью и организуя свою жизнь вокруг нее, вы больше не будете совершать ошибок. Достичь душевного спокойствия можно, живя в соответствии с наивысшими известными вам ценностями и добродетелями. Оно приходит, когда вы приучаете себя сопротивляться соблазну У-фактора. Душевное спокойствие возникает естественным путем, когда вы совершенно честны с собой и с другими, и нарастает, когда вы слушаете спокойный голос внутри себя. Доверяйте своей интуиции. Действуйте согласно своей природе. Делайте то, что считаете правильным, хорошим и правдивым. Живя в соответствии со всем лучшим, что вам известно, вы притягиваете людей и возможности, которые позволят вам за несколько лет достичь большего, чем другие люди достигают за всю жизнь. И тогда все назовут вас удачливым. Что вы можете сделать сейчас? Практические упражнения. Первое. Определите, что делает вас по-настоящему счастливым, и организовывайте свою жизнь и работу вокруг данных занятий. Никто не может и не сделает это за вас. Второе. Составьте список людей, которых сильнее всего уважаете и чье уважение хотите заслужить. Как вести себя, чтобы заработать их уважение? Третье. Будьте честны с собой во всем, что говорите и делаете. Всегда будьте правдивы с другими людьми. Четвертое. Контролируйте развитие своего характера. Выберите качество, которым вы восхищаетесь и которым хотите обладать. Практикуйте его при любой возможности. Пятое. Не поддавайтесь соблазну найти легкий способ достичь цели и выполнить задачу. Будьте терпеливы и делайте все качественно. Шестое. Практикуйте благородные качества. Щедрость, терпение, доброту и честность со всеми, кого встречаете, начиная с семьи. Седьмое. Самодисциплина. Ключ к характеру и богатству. Применяйте ее во всех аспектах своей жизни, особенно когда вам чего-то не хочется.